Глава 6. Юджи встречается с женой феодала и мэром, а также записывается в первопроходцы. Прошло 2 дня с момента, как Юджи понял, что местная культура отличается от земной. Наконец-то наступил день встречи с женой местного лорда и с мэром. Юджи одел на себя одежду, которую ему приготовил Кевин. На ней было множество разных рюшечек. «Если честно, я в этой одежде чувствую себя шутом. Что скажете, Алиса Катару?» Нахмурившись и скрестив руки, она подумала немного и ответила. Мне кажется, что братик Юджи выглядит круто». «Ну и зачем было так долго думать-то? Такое ощущение, что не знал, что сказать». На Алисе было надето обычное платье и свитер. Катару прыгала вокруг Юджи и никак не могла успокоиться. «Ой, какие завязочки, так интересно, но их нельзя куснуть, нельзя, нельзя, нельзя, никак нельзя!» Похоже, Катару пытается бороться со своими инстинктами. «Господин Юджи, вы уже готовы? Мы уже можем ехать?» Кевин вошел в комнату, на нем одета точно такая же одежда, как и на Юджи. Сейчас он выглядит совсем не так, как они привыкли его видеть. Он выглядит как настоящий торговец. Работники и ученики Кевина, увидев их, пожелали удачного дня. Вышли наружу и сели в подготовленную Кевином карету. Внутри кареты находились Кевин, Алиса, Катару и Юджи. Телохранители сидели на местах кучера. Карета поехала по улице и затем выехала на набережную. Оттуда была видна река. «Получается, дом лорда находится рядом с рекой? Кстати, река используется для перевозки товаров?» «Да, особняк лорда находится у реки. И да, спускаясь по реке, можно добраться до столицы. Город и строили на берегу реки, чтобы была возможность легче доставлять товары в столицу. И еще, когда город только строился, то северная его часть примыкала к лесу. Соответственно, и особняк лорда строился в самой северной части города, чтобы легче было защищать людей. Но потом город вырос, и получилось так, что особняк лорда сейчас находится ближе к центру». Кевин продолжил. «Даже сейчас количество транспортируемого по реке товара продолжает расти. Правда, в воде тоже находятся монстры, так что риск имеется и тут». «Значит, водяные монстры тоже существуют. Интересно, это водяные или ящерицы-люди? А может быть, это русалки?» Он уже хотел задать этот вопрос Кевину, но в этот самый момент карета начала замедлять свой ход. «Так, Юджи, мы скоро прибудем на место. Не забывайте то, чему я вас учил. Соблюдайте этикет, а я постараюсь все решить. Даже если произойдет что-то неожиданное, все равно оставайтесь спокойным и собранным», — напомнил Кевин Юджи. Катару гавкнула, как бы говоря: «Думаю, для Юджи это нереально». После прибытия в особняк, горничная отвела их в комнату для приема гостей. Слова Юджи «Вау, настоящая горничная» были просто проигнорированы остальными. Кстати, Катару отвели в караулку возле ворот. Юджи, будучи неуверенным, тот же ли это бронированный сибирский хаски, что и в прошлый раз, но он тоже ходил на двух ногах и пришел за Катару. Горничная указала Кевину, Юджи и Алису на их места. Телохранители, которые приехали с ними, стояли сбоку и чуть позади, от Кевина. Естественно, все оружие пришлось сдать, но броню им позволили оставить. После того, как перед каждым из гостей поставили по кружке чая, горничная вышла из комнаты, напоследок сказав: «Прошу вас, ожидайте здесь. Я доложу о том, что вы прибыли». Юджи нервно оглядывал комнату. Алиса замерла на месте, выпрямила спину и сидела, как будто проглотив кол. Похоже, она тоже нервничала от того, что ей придется встретиться с дворянкой. Из них всех только Кевин осмелился взять чашку и попробовать предложенный чай. Юджи показалось, что прошла целая вечность. Но на самом деле, их чай даже не успел за это время остыть, а та, кого они ждали, уже зашла в комнату. Первым в комнату зашел, скорее всего, охранник, поскольку он встал за спиной кресла, не сказав ни слова. За ним вошел мужчина 40 лет, высокий и жилистый мужчина, чьи волосы были зачесаны назад. Он тоже не сказал ни слова, а по его лицу ничего прочитать было невозможно. Кевин переглянулся с Юджи и поприветствовал человека. За ним, пусть и с небольшой задержкой, с чеком поздоровались Юджи и Алиса. а затем в комнату вошла женщина. Ей было около 20 лет, на ней было надето длинное платье, на руках перчатки, закрывающие руки до самых локтей. И хоть ее руки были скрыты под перчатками, зато у нее были оголены шея и плечи. Увидев краем глаза, что Кевин вскочил, чтобы поклониться вошедшей девушке, Юджи и Алиса тоже встали и поклонились ей. Юджи снова активировал свою способность «Раздевающий взгляд». Естественно, в реальности такой способности не имеется, просто он на основании сравнения виденных им картинок пытался сделать свои выводы. «Нет, черт, слишком мало видно, недостаточно данных». Именно такие мысли проплыли в голове у Юджи. «Простите, что заставил вас ждать. Я Орго Пастор. Пока моего мужа нет рядом, я выполняю за него всю его работу». «А я мэр этого города, Реймон Кантер». Эти двое поприветствовали их. В свою очередь, Юджи, Кевин и Алиса также представились. Похоже, Юджи сумел пересилить свой первый испуг. Затем Кевин завел разговор о городских делах. Похоже, в этом мире не было принято сразу переходить к главной теме разговора. Все это время Юджи и Алиса молча слушали разговор. Нет, глаза Юджи то и дело пытались опуститься к вырезу на платье девушки, но он каждый раз отдергивал себя, напоминая о том, что в этом мире не принято брить волосы на теле. «Итак, какое же дело привело вас к нам сегодня? Ваша компания Кевина уже стала довольно известна в нашем городе. К тому же у вас есть и рекомендательное письмо от компании Гигас из самой столицы. Вы сумели меня сильно заинтриговать». Жена лорда задала свой вопрос Кевину, при этом светски улыбнувшись. В отличие от Юджи, которого эта улыбка просто очаровала, Кевина она не могла сбить, и он продолжил разговор. «О, я и подумать не мог, что вы знаете о компании Гигас и о моей компании. Вы и правда держите руку на пульсе всего, что происходит в городе». «Да, я заказываю в компании Гига свои любимые духи и мыло. Да и вообще, разве кто-нибудь мог не слушать о кровавом Гигасе из столицы? Он уничтожил всех воров и грабителей, которые пытались наехать на него. А его любимым выражением было, если я не ошибаюсь, не берись за то дело, которое не можешь защитить. Правда, насколько я знаю, ему теперь постоянно приходится ходить с охраной. Интересно, вы, господин Кевин, так же сильны, как и кровавый Гигас? Хороши ли вы умеете сражаться, господин торговец?» «Нет, что вы, конечно же нет. Такому, как я, до умений президента, как Доуны. Если честно, мне даже пришлось нанять охранников для себя из компании Гигас. Не могу не отметить, что вы весьма хорошо информированы». Ха-ха-ха, хо-хо-хо. Эти двое громко рассмеялись. Может быть, все и выглядит мирно, но на самом деле информационная война между ними уже началась. В это же время Юджи сражался на другой войне, пытаясь одолеть свои инстинкты с помощью мощи духа и разума. «Сегодня я прибыл для того, чтобы помочь зарегистрироваться господину Юджи и Алисе в качестве первопроходцев, и чтобы вы признали эти земли за ними». «Вот оно как. А я думал, что вы хотели поговорить насчет еды длительного хранения, которую компания Кевина выбросила на рынок. Значит, о первопроходцах, да? И президент компании Гигас из столицы, и президент компании Кевин все просят нас только об этом». Она бросила свой взгляд на Юджи, на что Юджи ответил натянутой улыбкой. Затем она быстро вернула свой взгляд Кевину. Похоже, она оставила Юджи на потом. «Да, кроме того, Алиса родом из деревни Анфор». Кевин склонил свою голову, и на его лице появилось выражение сожаления. Похоже, он специально позволил этому выражению появиться на его лице. «Понятно. Реймон, что случилось с грязной мышью и с остальными жителями деревни Анфор?» «Группа бандитов под предводительством грязной мыши нападали на караваны торговцев следующих столиц, но мы смогли их подловить. 24 из них умерли в ловушке. Мы смогли выйти на их убежище, но к тому моменту оно было уже ими покинуто. Скорее всего, они ушли в другие края. Из деревни Анфор выжило только 11 человек. Всех их распределили по другим деревням и городам, в зависимости от того, где у них были родственники или знакомые». Мэр Реймон сказал это все, сохраняя каменное выражение лица. Похоже, он вообще редко меняет выражение своего лица. «Понятно. Алиса, прости. Это вина моя и моего мужа, что мы не смогли уберечь вас. Если мы что-то узнаем о твоих родственниках, мы незамедлительно сообщим о них тебе». С грустным выражением лица она протянула свою руку, чтобы потрепать Алису по голове. «Спасибо вам, госпожа жена лорда». Вообще, для деревенской девушки встретиться и говорить с дворянкой – это что-то из района невероятного. Похоже, она очень нервничает, но ответила она все равно очень энергично. «Ладно, с этим понятно. Я признаю их. Реймон, подай мне бумаги». «Вы правда готовы сделать это?» – спросил у нее Реймон, когда она с легкостью решила подтвердить их права. «Да, если у них все получится, то у нас возрастет налогооблагаемая база. Если же у них ничего не получится, то мы ничего не потеряем. К тому же, их поддерживает компания Кевина, которая сейчас стоит на самом острие прогресса. Возможно, и мне также имеет смысл оказать им поддержку». «Нет, нет, уверяю вас, в этом нет никакой необходимости». Ха-ха-ха-ха, уху-ху-ху-ху. Они оба снова громко рассмеялись. И хоть разговор идет о нем, но у Юджи никто даже и слова не спросил. Повезло-то как. Они прочитали документы, а затем подписали их. Таким образом, Юджи стал сертифицированным горожанином. Теперь он знает, как пройти к городу, и у него есть разрешение на вход в него. Теперь он может и сам являться в город в любой удобный ему момент. Сразу же после того, как Юджи получил гражданство, Кевин договорился с мэром о передаче «Собака-человека Марселя» во владение Юджи. Да, поскольку до этого Юджи не был гражданином, то до этого момента Марсел по бумагам принадлежал Кевину. А вот теперь Юджи официально стал его хозяином. «Итак, мы завершили со всеми вопросами?» «Нет, есть еще один вопрос. Похоже, с недавно расчищенными землями все чаще и чаще встречаются гоблины и орки. Я планировал обратиться в гильдию авантюристов, но вот подумал, может быть, вы сможете выделить какую-нибудь помощь в уничтожении поселения этих монстров». Похоже, этот вопрос был Кевином задуман с самого начала. Естественно, ни местный феодал, ни мэр города не могут оставить поселение монстров на своей территории без веского внимания. Жена лорда с готовностью подтвердила свою готовность оказать помощь в этом вопросе и попросила мэра помочь первопроходцам в этом вопросе. «Как интересно. Человек неизвестного происхождения возглавляет группу первопроходцев. Их начинает поддерживать торговая компания Кевина, и у них тут же появляется еда длительного хранения, которая до этого никому в мире известно не было». С улыбкой на лице она посмотрела на Юджи и Кевина. «Ладно, я не буду задавать вам вопросы. Усиление торговой компании Кевина ведь выгодно и нам, в том смысле, что позволяет собрать больше налогов. Да, и если все будет идти хорошо, то я не буду задавать никаких вопросов». Похоже, Юджи не вызывает у жены лорда доверия. Но главное, что Юджи наконец-то получил документы другого мира. И все благодаря усилиям Кевина. Кстати, после того, как они вышли из комнаты, их по какой-то причине провожал сам Реймон. Затем он повернулся к ним и сказал Юджи: «Наш лорд очень любящий муж. Каждый раз, когда он возвращался, несколько людей больше не выходили на работу. Если он только узнает, что кто-то попытается подкатывать к его жене». Видя, как его буравит взглядом, Юджи только и сумел сказать: «Вот оно как. Наверное, сложно тут у вас работать». Нет, его глаза и правда то и дело спускались на ее грудь, но о влюбленности тут говорить смысла нет. Просто обычные мужские инстинкты. «Да, очень сложно убирать после такого. Ведь не выходят на работу они из-за того, что сложно выйти, лишившись головы». Продолжая бормотать: «Да, кругом кровища, мозги и кишки раскиданы по полу, а еще и кровь выводи...» Мэр медленно ушел. Юджи стоит, замерев на месте, а затем начал бубнить что-то вроде: «Со мной же все будет в порядке, да? Я же в безопасности, да?» «Братик Юджи, ну что ты замер? Пошли уже, а то бросим тебя тут!» После окончания встречи Алиса снова стала сама собой. Она схватила Юджи за руку и потащила его за собой. А Юджи в прострации